Все из-за того, что один из боссов, который там появился, принадлежит Красе, как и Минакичи-кун. Честно говоря, я об этом не подумал. Думал, что если с ним Асу и Тян все будет в порядке, но из-за сложной структуры лабиринта убегающие приключенцы были быстрее, перед тем как Асу и Тян смогла что-то объяснить, их уже и след простыл. И так несколько групп, стоило только им показаться, приключенцы уже делали ноги. Минакичи-кун как-то смог их догнать, но там уже было не до разговоров, хотя ничем серьезным это не закончилось. Попав в эту опасную ситуацию, Минакичи-кун и компания решила связаться со мной, перед тем как дело станет непоправимо. Я с помощью передатчика приказал группе Минакичи-куна, включая ту часть, что была отдельно, оставаться на своих местах, и для быстрого разрешения проблемы лично направился к ним. Можно было, конечно, послать Асу и Тян и компанию, или же другую группу, в гильдию объяснить ситуацию, оставив Минакичи-куна в лабиринте. Объясни они все и дело разрешится, но неизвестно, поверит ли им. В худшем случае у меня есть полученный от принцессы сорванца, который может помочь разрешить эту проблему. Хотя и не ясно, насколько он может быть полезен внутри города лабиринта, где весьма сложное политическое положение. Ведь его влияние не распространяется на этот город, благо. Ну, если совсем не поможет, использовав, я думаю, придется уничтожить город целиком. Весьма неплохая идея. Ну, в городе-лабиринте, приключенцев полно, так что есть будет что, к тому же база, окруженная высокими стенами, а также тренировочная площадка таким образом, могла бы попасть в мои руки. Ну, это будет последний метод. Минакичи-кун, похоже, сегодня к обеду выйдет наружу, потому перед этим мне надо совсем разобраться. Думая так, я летел с хорошей скоростью по направлению к городу-лабиринту Грифос, в котором находился Минакичи-кун. Не прошло и часа, как я был уже на месте. Я, конечно, мог приземлиться и внутри, но тогда возникли бы лишние вопросы, потому я решил войти через парадный вход официально. Показав на входе, я избежал траты лишнего времени. Войдя в город, ко мне присоединились пятеро из группы Минакичи-куна, занимавшиеся разведкой в городе. Дело было все еще утром, но жизнь уже вовсю кипела, как и положено городу-лабиринту. Правда, чувствовалась мрачная атмосфера. Разузнав подробности, как я и думал, виной тому был Минакичи-кун. Ну, ничего не поделать. Таким образом, мы слегка прибавили скорости. Местом назначения стало полное людей, участвующих в плане по противостоянию, поднимавшегося на поверхность невиданного ранее Минотавра гильдия великолепное трехэтажное здание. Войдя в парадную дверь, в шумное помещение, всего на секунду активировал. Моментально наступила тишина, неслабое количество людей попадало в обморок, остальные полностью сосредоточили свое внимание на мне. Проигнорировав взгляды, наполненные сильным страхом, я позвал работодателя гильдии. С покрасневшим лицом, трясущийся мужичок средних лет с кошачьими ушами и хвостом, был самым влиятельным здесь человеком, главой гильдии. С ним-то я и хотел поговорить. Ушастого как ветром сдуло, потому я уселся в один из стульев, скоротав время за разговором с товарищами. Потом только что выбежавший мужичок с кошачьими ушами вернулся и провел меня в большую комнату. Большая комната была роскошно обставлена. По стенам висело множество артефактов, видимо добытых в лабиринте. Отпив напиток, похожий на кофе, который принесла маленькая девушка лет где-то под 40 возрастом, носившая очки, производившая вид секретаря. После взаимного представления, и верно, она здесь лидер гильдии. Прежде в Пагатере я встречался с одним, им оказался старичок, потому я думал, что главой гильдии должен быть кто-то постарше. Потому это меня удивило. Закончив с представлениями, я объяснил, зачем я сюда пришел. О том, что поднимающийся Минотавр мой товарищ и можно так не беспокоиться, все будет в порядке. Таков был разговор. Сначала они слегка сомневались, но мне удалось их убедить. Но кажется, уже поздно. Навстречу поднимающемуся Минотавру уже отправились три группы умелых приключенцев, 18 человек объединенная группа. Половину недоразумения с Минакичи-куном мы с главой гильдии разрешили, если он покрошит отправленный отряд, станет весьма хлопотно разрешить вторую половину. Внутри действует запрет на убийство всех, кроме монстров, если же обнаружат нарушивших этот запрет, последует серьезное наказание. В нашем же случае ситуация весьма деликатная, из-за того, что рейд-группа считает Минаки Чикуна монстром, потому если он убьет ее членов, наказание последует довольно мягкое, вроде принудительных работ в опасном месте или сбора редких ингредиентов. Ну, раз решено, значит, с этим ничего не поделать, переубедить их не получится. Хотя если посмотреть с другой стороны, если Минаки Чикун убьет их, ему наказание, а если они его, нет. Весьма иррациональный разговор, но со слов главы гильдии, вся проблема во внешности Минаки Чикуна. Я, конечно, недоволен, но общество всегда таким было. Я связался с Минаки Чикуном, который хотел уже убить и обобрать приключенцев, делать нечего, пришлось попросить его никого не убивать, вырубить, не убивая, и вынести наружу, ограничившись только трофейным оружием, да потеряв некоторое количество амуниции, но раз с этим происшествием ничего не поделать, на том и порешили. Да, ничего не поделать, это же ведь необходимая самооборона. Пока проходила подготовка формальных документов, из жалости к главе гильдии я решил скоротать время за торговлей. Ингредиенты, собранные в лесу, ушли за весьма приличную сумму. Как и планировалось, к вечеру Минаки Чикун и компания вышли наружу. Получив сообщение, я пошел их встречать. Со мной, чтобы убедиться в правдивости моих слов, направился лидер гильдии и женщина-секретарь, а также как охрана 30 человек-приключенцев, готовившихся в это время к битве. Да вот только, для устранения Минаки Чикуна, такого количества явно не хватает, да и умений им не достает. Увидев вышедшего Минаки Чикуна, все они неосознанно попятились. Это вполне понятно, глядя на мускулистых мужиков с перепуганными лицами, подобное дело для них, пожалуй, чересчур. Между тем, в момент появления, послышались возгласы обывателей, галерей, находящихся на приличном расстоянии. Смятение было, но в панику не переросло, как и ожидалось от жителей города Лабиринта. И все же, через передатчик, конечно, одно, но увидев Минаки Чикуна вживую, я могу сказать: эх, и здоровый же. Сейчас он вдвое выше меня, поднимая взгляд вверх, даже лица его не видно. Взор остановится где-то на уровне огромного мускулистого тела. Не только его размер подавлял окружающих, его телосложение весьма выдавало его силу. Вокруг него постоянно возникали маленькие молнии, нижняя часть тела, покрытая золотыми волосами, время от времени тоже покрывалась золотыми вспышками. Ставшая огромной мускулистая верхняя часть тела так и осталась бронзового цвета, но на ней появилась похожая на мою, черная с золотым татуировка. Носитель, к тому же потому в том, что он выделялся, не было ничего странного, и через его плечо была перекинута стонущая рейд-группа, весьма сюрреалистическая картина. Похожая на Минаки Чикуна телосложение Масу и Тян, еще больше усиливала атмосферу. Ну, как-то так. Члены рейд-группы отделались ожогами, разнообразными вывихами, сломанными конечностями и прочими мелкими, но многочисленными ранениями, ну хотя бы никто не умер, живых-то вылечить можно. Так что Минаки Чикун обошелся без наказаний. Пока я лечил членов рейд-пати, они что-то пытаясь мне сказать, все уши мне прожужжали. Зуб за зуб, глаз за глаз заткнул я их. Дальше уже пусть с ними глава гильдии разбирается. Если они захотят нас в подворотне подкараулить, тогда я их с аппетитом съем, так что мне оно только лучше будет. После того, как мы разобрались со всеми делами, Минаки Чикуну и команде настала пора уже вернуться на базу. Я лично сразу же так и сделаю, прихватив почти все предметы, собранные ими, благо выносить их наружу, используя силу, слегка хлопотно, с таким-то количеством. И все же, Минаки Чикун заполучил, действительно прекрасная добыча. Хаем, и все же, как лучше всего использовать этот? Это тоже проблема. Слить ли мне его с серебряной рукой или съесть, а может использовать для изготовления оружия? Решить не могу. Ну, для начала соберу побольше информации, тогда и буду думать, пускай пока полежит на дне вещевой коробки. Результаты сегодняшнего синтеза. День 123. После окончания утренней тренировки, хотя и слегка позже, я все же отведал призванных с помощью канами Тянгулей. Призванные ею создания имеют собственную волю, но неприменимо подчиняются всем командам канами Тян, даже если та прикажет им совершить самоубийство. Отведав достаточно мяса, я решил заодно уж заняться производством усиленных черных скелетонов. 7 часов я работал без отдыха, и в результате у меня получилось около 3000, из которых потом вышло 13 штук черных скелетонов-командиров, 4 штуки черных рыцарей-нежити, а также новый вид, у которого нижняя тела была похожа на версию кентавра, выполненного из черных костей, черный скелетон-конный воин 6 штук. Только что рожденных или лучше сказать произведенных черных скелетонов-командиров 13 штук, черных рыцарей-нежити всех кроме шрама, а также черных скелетонов-конных воинов 4 штук, всех их я съел. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Гули, я съел больше 40 штук, получил всего 2 способности, но главное, что я получил которого хотел, а также несъеденного мной черного рыцаря нежити и оставшихся черных скелетонов конных воинов, используя и я попробовал их соединить. В результате вышло нечто невообразимое. Нижняя часть вторая, черных скелетонов конных воинов соединенных вместе стала напоминать существующее в этом мире существо Драготавр, вернее его часть ниже пояса, а наверх, добавил, удалив нижнюю часть шрама, и все это синтезировал. Его нижнюю часть синтезировал со ставшей ей заменой телом Драготавра. Нехватающие детали восполнил, вновь призвав черных скелетов. На нижней части тела Драготавра теперь появились еще 6 рук, каждая из которых может призывать живое оружие наподобие копья, и все его тело просто источает черную ауру, которая обеспечивает очень крепкую защиту. Теперь шрам стал. Нижняя часть тела черного скелетона Драготавра и верхняя часть от черного рыцаря нежити, видок у него был солидный, более того выглядел он громадным. Высотой он стал под 4 метра, если не больше. К тому же из-за нижней части тела Драготавра, его мобильность значительно возросла. Атаки 8 рук верхнего тела, да 6 рук на нижней части тела, весьма сильны и в них совершенно нет перерывов. Шрам стал значительно сильнее. Хаем, это может быть весьма хорошо. Процесс улучшения был весьма интересным, надо будет попробовать сделать ему на гигантах. Кстати, а что будет, если одновременно использовать и? Интересно, получится ли гигантский скелет? Занятно. Ну да ладно, сегодня я уже хочу спать. День 124. Мы успели провести утреннюю тренировку и позавтракать. Минакичи-кун и команда вернулась. И сразу по возвращению, Минакичи-кун прибежал просить о спарринге. Мне самому было интересно, каким же он стал после повышения ранга, так что естественно я ему не отказал. Мистический лес, великий лес Каберун. За 1200 до создания хранимой 4 героями королевства Штутерберт и поддерживаемой 12 храбрецами империи Кирика в лесу, существовавшим на этих землях, лесу прошедший, он же, Гуфуста Генаха Масутера, был рожден, жил и умер. Эффект от использованной для Гуфуста, по прошествии 1200 лет все еще остался в великом лесу Каберун. Более чувствительные к природе эльфы, найдя это место весьма приятным для переселения, жили здесь в мире и покое. В результате некоторых причин Альянс Империи и Королевства устроил вторжение на территории эльфов, но с помощью проживавших в этом же лесу демонов, смогли заставить их отступить, после чего к ним вернулся мир. Шрамы от этих событий еще виднеются тут и там, но, все еще остались тут, потому деревья тут вырастают гораздо быстрее, всего за несколько месяцев, лес полностью поглотит все следы. Где-то в этом лесу находится база отряда наемников, готовый к бою Парабеллум. Недалеко от этой базы, на залитом поле внутри строения, похожего на древний колизей, внешняя тренировочная площадка, стояли два демона. Первый демон, положивший красное копье на плечо, с серебряной рукой и тремя рогами, черный демон-апостол, апостол Роу, чье истинное имя Дитя Ночного Неба. Напротив него стоит, держа духовную секиру и духовный щит, стоящий в стойке, новый бычий демон, Минакичи-кун, чье истинное имя молниеносный бык император Киранус. Между ними витала напряженная атмосфера, при этом их лица украшали злобные улыбки. Минакичи-кун, давненько мы с тобой не сражались. Кроме того, похоже, что ты стал очень сильным. Да, похоже, сам я, сражаясь в центре лабиринта, обрел силу и навыки. Стал сильнее, чем прежде. Все для того, чтоб, победив тебя, апостол Роу, стать тебе равным. Равным мне. Именно так. Сам я, став равным апостол Роу, вместе с истинным другом хочу быть рядом с тобой. Ради этого я получил эту силу. Обменялись они словами. Слова Мина Кичикуна не содержали лжи, это были его истинные мысли. Каждый, кто слышал его, мог это понять. От такого прямого проявления добрых чувств, возможно, ему стало несколько стыдно, что вызвало странную улыбку и хрустящий звук пальцев серебряной руки. «Хэмэм, понятно, ну тогда, раз ты полон рвения, начнем же наш разговор, сердечный мой друг». Глубоко вздохнув, успокоив чувства, апостол Роу встал в стойку, приложив красное копье к уху, нацелившись Мина Кичи в сердце. На что Мина Кичи ответил другой слегка иной формы стойкой. «Нападай когда пожелаешь, но только, если так и дальше пойдет, победа моя, ха-ха, весьма занятно, ну, тогда использую я всю свою силу». Они обменялись превосходными улыбками, и бой был начат ревом Мина Кичикуна. Его рев был подобен взрывной атаке. Силой рева раскидала окружающую землю. Слабого противника одним лишь таким ревом можно лишить сознания, но даже сильный противник какое-то время будет двигаться скованно. Если разница в силе будет слишком велика, противник может даже умереть, такую силу нес звук его рева. И апостол Роу решил ответить тем же типом атаки. В голове из разнообразных способностей выбрал и активировал. Обычно, будучи минотавром Мина Кичикун, в состязании рева довольно просто выиграл бы. Представитель лордов апостол Роу, по структуре тела, выходящий звук имел свой предел. Победить у расы, использующей как прием, он не мог. Но способность, эту логику разорвала в клочья, выдав невозможную для такого тела силу. Рев был подобен грому. От столкновения громогласных голосов, ровно посередине между ними по земле побежали трещины. Эта какофония наводила на окружающих ужас, сопровождаемый разнообразными отрицательными эффектами, накладываемые на тело и дух. Среди остальных членов группы, наблюдавших за битвой апостол Роу и Мина Кичи, 50% потеряло сознание, а 40% застыли без движения. Но для апостола Роу и Мина Кичи это было чем-то вроде приветствия. Хотя на них самих это никак не повлияло. Их атаки поглотили друг друга, так и не достигнув противника. Бума-о-о-о-о-о. Остановив рев, Мина Кичи начал движение. Подняв руку с золотым щитом перед собой, неся секиру на плече, он рванул по направлению к апостолу Роу. Из-за его огромного тела, со стороны апостола Роу это выглядело как атака гигантской стены. Но эта атака была неплохо знакома апостолу Роу, и он уже успел к ней привыкнуть. Потому что этому простому и эффективному приему его обучил никто иной, как сам апостол Роу. Даже если и назвать это приемом, просто рывком сократить расстояние, принять удар противника щитом, напирая на него щитом, вывести из равновесия, после чего ударить его секирой. Простая последовательность. Имея щит и топор, после определенной тренировки каждый может повторить эту базовую технику. Потому апостол Роу уже был знаком, как с этим справиться. Правда, эта атака совершенно отличалась от той, что он знал, силой, скоростью, весом и мобильностью. Наивысшая скорость Мина Кичикуна, превышая скорость звука, его атака достигла апостола Роу быстрее, чем взрывная волна от его рыка. Получив силу божественного покровительства, став минотавром, он смог использовать эту быстрейшую атаку, быстрее, чем я предполагал. Но сейчас, будучи, а также используя, еще больше ускорило восприятие апостола Роу, теперь все без исключения в этом мире, для него движется крайне медленно. Если бы это была пуля из винтовки, то она бы почти остановилась бы в мире восприятия апостола Роу, но Мина Кичикун двигался быстрее. Сократив 20 метров расстояния за несколько шагов в одно мгновение, его огромное тело смогло это проделать благодаря способности его секиры. Удар, упавший сверху, словно огромный камнепад, апостол Роу принял его красным копьем прямо у себя над головой. Раздался жалобный скрежет от столкновения двух сил, посыпались искры. Апостол Роу хоть и смог заблокировать секиру, покрывающее ее белое пламя обжигало его голову, а от самого удара у него было несколько переломов, а также все тело онемело. Сила удара была такова, что его ноги вошли в землю по голень. Если бы апостол Роу был вооружен не красным копьем, а алебардой, изготовленной кузнецом Сан, его разрубило бы надвое вместе с алебардой. Именно из-за того, что у него в руках было красное копье, он смог заблокировать атаку, не уклоняясь от нее. Вместе с удивлением в апостоле Роу нарастал азарт битвы. «Ха-ха, лучше не бывает, да, ты лучший, Мина Кичикун». Слегка повернув копье, он направил движение секиры к земле. Секира с огромной силой вошла в землю, разбрасывая вокруг земляные ошметки, но встречаясь с кожей апостола Роу, камни, летевшие на огромной скорости, оседали пылью, не причиняя ему хоть сколько-нибудь беспокойства. Но от сопровождавшей удар секиры вспышки золотой молнии, опалившей все вокруг, всего на мгновение его движения замедлились. В настоящее время Мина Кичи-кун несет 3. Эта золотая молния была комбинацией использующей. Только апостол Роу тоже получил способность, после того как съел, но даже если бы он использовал дупликацию способностей, получить настолько сильную огненную атаку для него было бы сложно. Почему Мина Кичи смог использовать атаку такой силы, на то естественно была своя причина. Став Минотавром, получив возможность управлять молнией, он также получил расовую способность, а кроме того уникальное умение и имеющую силу. Кроме того, его любимая секира носила уникальные способности, одна из которых была, дающая сильный тепловой эффект. Столь желанная сила, способная сравнять Мина Кичи с апостолом Роу, полученная им в битве в лабиринте, и сегодня он собирался полностью ее показать. Обычно одной этой атакой можно было бы решить исход битвы. Единственный сильный удар секиры, способный убить, даже если его заблокировать или уклониться от него. Его мощь была настолько велика, что, пожалуй, сейчас во всем отряде пережить эту атаку мог один лишь апостол Роу. Даже главный герой, Мститель, если бы и смог каким-то образом защититься от удара секирой, но от следующей за ней золотой молнии, у него не было способа защититься. Если бы ему повезло, он мог бы ее пережить, но валялся бы на земле при смерти. Настолько была сильна атака молнии, следующей за взмахом секиры. Вот только апостол Роу носил, потому даже попади он в центр золотой молнии, его бы даже не обожгло. Неважно, насколько золотая молния сильна, пока она использует силу молнии, вреда ему она нанести не может. Да вот только даже имея белую вспышку огромной температуры, нельзя было полностью заблокировать. Иммунитета к этой атаке у него не было. Белая вспышка спалила волосы на голове, а также часть кожи на черепе и на щеке вместе с левым глазом. Но после активации, сожженные участки, словно в обратной перемотке, вернулись к нормальному состоянию. Остановив атаку врага, апостол Роу перешел к контратаке. Следи не только за врагом, но за всем полем боя. Используя обычную слабость, апостол Роу решил атаковать Мина Кичи-куна с флангов водяным лассо. Направив во фланг противника водяную атаку, при атаке в лоб, это был привычный ему способ атаки. Мина Кичи-кун, у которого не получалось следить за своей спиной, прежде имел много проблем с этой атакой. Да вот только это было прежде, сейчас он стал намного сильнее, настолько, что превзошел все ожидания апостола Роу. Потому, бума-о-о-о-о-о, все тело Мина Кичи-куна излучало золотые молнии. Молния, протянувшаяся до небес, моментально испарила водяную атаку. Вместе с этим выгравированный золотой бык на щите засветился и начал движение по направлению к атакующей его серебряной руке. Апостол Роу моментально отскочил назад, разрывая дистанцию, но Мина Кичи-кун наступал быстрее. Вместе с рывком вперед, изображенного на щите золотого быка, вылетел фантом, способный взаимодействовать с материей. Это был фантом золотого быка, и его острые рога были направлены в тело апостол Роу, намеревались пронзить его сердце. Уклониться от этой атаки на такой дистанции он не мог. Вместо того он попытался поймать его за рога, используя серебряную руку. В простой руке он все еще сжимал красное копье. Правда, это было не совсем просто, скорость Мина Кичи превышала скорость звука, а тут еще атака произведена на короткой дистанции. Обычно даже поймай он такую атаку, скорее всего не смог бы остановить удар, и рога вошли бы в его тело. Но апостол Роу все же смог ее поймать, и благодаря неестественному строению серебряной руки. Правда, баланс в такой позиции непросто было сохранить, потому он ударил красным копьем в щит. Таким образом, рога золотого быка не смогли достать апостола Роу, отталкивавшегося серебряной рукой и копьем. Но его зависшее в воздухе тело не остановило движение Мина Кичи-куна. У-у-у! Мина Кичи несся вперед, по его щиту бил воздух, создающий стену на его пути. Апостол Роу, используя, увидел приближающуюся сзади стену. Кажется, Мина Кичи хотел его об эту стену размазать. Если он так врежется в стену, помимо самого Мина Кичи, ему достанется урон еще и от быка. Тут уж даже он не останется невредим. Потому по его лицу расплылась улыбка. Похоже, Нет нужды сдерживаться. Апостол Роу активировал одну из своих сильнейших способностей, потому что он признал силу Мина Кичикуна и инстинкт подсказывал, что это необходимо. Естественно, заметив такие изменения, Мина Кичи прошиб холодный пот, но он решил действовать без изменений. Прямо сейчас отступить он уже не мог, потому нужно продолжать добиваться своей цели. К тому же тело апостола Роу все еще находилось в воздухе, поднятый рогами, потому что либо предпринять ему будет непросто. Вот только, апостол Роу используя изменил собственный вес, потому его ноги смогли всего на мгновение коснуться земли. Этого не было достаточно, чтобы встать, но для него и того хватило. И раз, активировав, он смог остановить его бег. После чего слегка согнувшись, апостол Роу отправил в полет через себя тело Мина Кичикуна. Кувыркаясь в воздухе, Мина Кичи совсем потерял ориентацию в пространстве и не мог понять, что происходит. Врезавшись в землю, его огромное тело прокопало солидную траншею в земле. И конечно, упустить такой шанс для контратаки мог кто угодно, но не апостол Роу. Шии. Используя и собрав воздух в твердый пучок, он запустил его в тело Мина Кичикуна. От удара огромного воздушного молота, из его рта вырвался звук. Бума-а-а. Хотя по нему попал удар запросто крушащий сталь, но одна из расовых особенностей Минотавра, его огромные и прочные мышцы превосходно защитили его тело, и он почти не получил урона. Но удар концентрированным воздухом имел солидный вес, потому все же эффект был. В момент, когда Мина Кичи не мог двигаться, апостол Роу сократил дистанцию, сделал выпад красным копьем. Рассекающий воздух копье, нацеленное в левое плечо, оно высекло искры о поднятый в последний момент щит, но это не остановило атаку. За первым выпадом последовало второй. При этом красное копье покрылось красным светом, превратилось в красную вспышку, ударив в несколько десятков раз быстрее. От огромного количества ударов, копье превратилось в нечто похожее на ветку. И, прием которым владеют исключительно мастера, весьма сильный, использующий огромное количество выносливости, чтобы превзойти собственный предел, нанося сотни ударов с невероятной скоростью. Если такой прием использует человек в истощенном или раненом состоянии, он может стоить ему жизни, весьма мощный прием, но и плата за него была соответственно. Но для носителя нечеловеческой силы апостола Роу, тем более в текущем его усиленном состоянии, на восстановление после него едва ли нужно было больше, чем несколько секунд. Усиленная атака красных вспышек превратилась в красный дождь, сливающийся в гул ударов, обрушившийся на щит Мина Кичи. Почти все наблюдатели застыли не в силах отвести взгляд от этой битвы. Виной тому была невероятная череда атак апостола Роу, каждая из которых была смертельной, а также невероятно прочная защита Мина Кичикуна, которая эти атаки сдерживала. Еще виной тому был тот факт, что апостол Роу впервые переменил. В этом мире только владеющие люди могли использовать дарованную богами силу, дает слабеньким людям силу, сравнимую силой гигантов. Нелюдь, которая не может владеть, использовать принципиально не может. Но сейчас апостол Роу совершенно игнорировал эти законы. О том, что подумали в этот момент Дон-рыцарь, женщина-рыцарь и другие люди, вполне легко представить. Как такое может быть? Эти беззвучные слова так некого и не достигли, но совершенно точно прозвучали в голове каждого. Их заглушал рев ударов копья, сталкивающегося со щитом. А теперь немного сильнее. Поверх приема, каждый удар которого все больше и больше теснил Мина Кичи, апостол Роу активировал еще один, на этот раз не, а способность. Простым сложением силы, теперь на поддерживаемый одной рукой щит Мина Кичи, сыпалось вдвое больше атак. Если это был не огромный Мина Кичи, от ударов цель просто вбила бы в землю. И все же неважно, насколько мощна была череда ударов красным копьем, у всех рано или поздно наступал конец, и после него всегда был небольшой перерыв. То же самое касалось и апостола Роу. И такой шанс для контратаки мог упустить кто угодно, только не Мина Кичи. Вот только, Шии, апостол Роу активировал еще одну способность, позволяет делать серии колющих атак. Такую силу имела способность, вместе с их комбинация произвела невероятный эффект, родив новую атаку. Бума-а-а. Количество выпадов уже было нельзя посчитать. Это больше походило на сплошной поток, бесконечный поток атак. От этого даже у Мина Кичи вырвался стон. Используя апостол Роу увеличил собственный вес, что позволило ему теснить огромного Мина Кичи. Вдруг послышался рев уже прижатого к земле, вместе с ним пространство озарила золотая вспышка. Молния, как обычно, не возымела эффекта на находящегося рядом апостола Роу. Он все еще продолжал свою атаку. Правда, вспышка самую малость ограничила его поля зрения, из-за чего стена выпадов всего на мгновение приоткрылась. И воспользовавшись единственным мгновением, когда он пропал из поля видимости апостола Роу, Минакичи, используя лишь силы собственных мускулов, отпрыгнул. И атака копий ушла в землю, упустив врага. Апостол Роу повернул голову в сторону отпрыгнувшего с невероятной силой противника и активировал очередную способность красного копья. В результате чего, из-под Минакичи вылезли десятки красных копий. Целью атаки были ноги, способные развивать скорость, превышающую скорость звука. Весьма сложно увернуться от атаки, направленной из-под земли. Но Минакичи это уже видел, и его действия были быстрее. Как только апостол Роу ударил в землю, пятиметровое тело подпрыгнуло вверх еще на несколько десятков метров, и атака копии из-под земли пронзила только тень Минакичи. Апостол Роу это видел, он смотрел на замахнувшегося для атаки Минакичи. Он мог представить силу атаки, которая за этим последует, если принять ее в лоб, атака опасна даже для него. Естественно, попадать под нее он совершенно не собирался. Прекрасно. Используя кучу камней под своими ногами, с помощью апостол Роу направил их на летящего сверху Минакичи. Его целью было изменить траекторию падения. На приближающуюся снизу атаку ответил весьма неожиданно. Используя щит, как доску для серфинга, он, ловко балансируя на ней, прорывался через каменную атаку снизу. Трудно было предположить, что Минакичи имел такие навыки, потому в том, что это удивило апостола Роу, не было ничего странного. Из щита под ногами вновь появился сияющий фантом быка, которая, усиленная гравитацией, она проламывалась через град камней по направлению к апостолу Роу, стоящего на земле. Разбитые им камни, словно дождь, полетели обратно на землю. В ответ на это по направлению к камням, с пальца апостола Роу слетела золотая паутина. Собрав вместе падающие камни в пучок, он придал им ускорение, направив во фланг падающему на него Минакичи. Минакичи разрубил секирой золотой сверток из паутины, но ничего не смог поделать с находящимися внутри камнями. Попав в его тело, он значительно отклонился от предполагаемого места падения. «Бума-о-о-о-о!» – закричал он от досады и ярости. Будто собрав всю эту ярость, Минакичи направил всю энергию падения в землю, устроив настоящий взрыв при приземлении. «Дурак, думай о последствиях!» В момент его приземления рядом действительно затряслась земля. Щит, который служил как доска для серфинга, вошел в землю, влекомый силой гравитации и огромным весом сверху. От колебаний земли, апостол Роу нарушил стойку. Любое живое существо, попав под щит, неминуемо было бы раздавлено. Но проблемой был не ушедший под землю от веса щит, а вошедшая наполовину в землю секира. От нее начали исходить во все стороны похожие на змей золотые молнии, но на этом дело не окончилось. Словно воплощение ярости Минакичи, все поля боя озарила огромная вспышка, уходящая в небеса. Мощь этой атаки была настолько высока, что ее край, достигни она наблюдающих за боем товарищей, прямо с центра арены, могло вызвать множество жертв. Но большая часть вспышки, направленной в эту сторону, была поглощена телом апостола Роу, потому так и не попала туда. Спустя пару секунд вспышка утихла. Гихахива, Минакичи-кун, остуди-ка слегка голову. Попав под эту атаку, апостол Роу не умер. Золотая молния его не тронула, а урон, нанесенный вспышкой, уже затянулся, не став проблемой. Будет немного больно, так что потерпи. Апостол Роу не был зол на боль от атаки, сейчас они сражались Минакичи, потому в самой атаке нет никаких проблем, более того, это вполне естественно. Причина его злости была иная. Он был зол на то, что Минакичи, будучи командиром, ни о чем не думая, провел атаку, которая могла повлечь за собой смерть его товарищей. Упс. Минакичи издал возглас, поняв, что накуролесил. Апостол Роу использовал и. Движения попавшего под его взгляд Минакичи замедлились. Сейчас он почти наполовину вошел в землю, стоя на щите. Обычно он легко бы вылез, но от взгляда апостола Роу все его тело двигались медленно. С той же скоростью, с которой Минакичи издал этот звук, апостол Роу активировал на обе руки и на серебряную руку. Активировав множество способностей, руки апостола Роу в глазах Минакичи совсем растворились. Они двигались с чересчур высокой скоростью, разглядеть их было невозможно. Оставив щит, схватив двумя руками секиру, укрепив свою защиту, Минакичи попал под взрывную атаку. Огромный кулак прошел защиту Минакичи, попав во фланг, чудовищной силой удар с легкостью раздавил несколько ребер. Левая рука ударила сверху, потому ребра не раскрошились, но несколько переломов сделал точно. Хотя большую часть удара сверху поглотила подставленная секира, будь на его месте человек, его бы просто расплющило. Завершающий удар, который пришелся в тело, легко отправил Минакичи в полет. Тело Минакичи провело в воздухе несколько десятков секунд, разбрасывая по округе кровь и осколки костей, медленно упало где-то за пределами тренировочного поля. Как ни погляди, в таком состоянии не то, что бой продолжить, подняться невозможно. Но Минакичи встал, как будто ничего не случилось. Из ран Минакичи посыпались вспышки молний, за несколько секунд они затянулись, сломанные клыки почти сразу восстановились, выбитые кости встали на место. Невероятная скорость восстановления для Минотавра. Эта сила достигла уровня регенерации апостола Роу. Всего через несколько десятков секунд Минакичи вернулся на тренировочную площадку и уже стоял, сжимая секиру. «Я все еще готов составить тебе компанию», — говорила улыбка Минакичи. Это естественно вернул апостол Роу его улыбку. Восходящее красное копье и опускающаяся секира снова столкнулись, разбрасывая взрывные волны. Эти волны словно беспорядочные артиллерийские залпы разрывали землю, ее клочки летели высоко в воздух. Схватка двух демонов только началась. Звуки столкновения секиры и красного копья разносились по всему великому лесу. Он стал удивительно сильным. После его возвращения, мы весь день сражались с Минакичи-куном, а закончили только когда на небе появились звезды. От его полной силы, сносило колонны вокруг внешнего тренировочного поля. Ночное небо было сегодня прекрасно. Я слегка взгрустнул по битвам в космосе. День 125. Ранним утром, лежа на тренировочном поле, по передатчику со мной связались Брасата-сан и Спесей-сан с компанией и попросили информацию о накопившей богатство и пригодной для уничтожения добычи, когда я был разбужен их голосами. «Что это вдруг?» – подумал я с просонья, выслушав, оказалось, что все сокровища, собранные ими с грабителей и похитителей, пропало. Причиной была бездумная покупка разного рода известных мечей и гримуаров. Взяв с них обещание, что это непременно послужит для увеличения фондов нашей группы, пришлось слить им некоторую информацию. Помните ранее покинувших нас гоблинов? Тех самых, которым на прощание подарил мифриловые клинки. В тот момент, когда я показывал остроту ножа, порезав собственный палец, сделанные из выпущенной тогда крови клоны прицепились к ним, за счет их перемещения, я расширил свою воображаемую карту. Правда в том, что пару дней назад на них напали люди и всех перебили. Даже вооруженные мифриловыми клинками они не смогли их победить. Значит, убили их достаточно умелые бандиты, соответственно тому, у них и должно быть награбленных богатств. Потому я и слил им информацию об этой банде. Можно было, конечно, рассказать о других бандах, но вроде как эти убили наших знакомых, потому целью будут они. Быстренько все объяснив, я отправился досыпать. Когда я проснулся, Минакичи-кун снова был готов к битве, и все время до обеда я провел в сражении с ним. Не только быстрый и тяжелый, используя атаки молнии и их эффекты, Минакичи стал действительно силен. Кроме того, будучи атакованным моими способностями, он вырабатывал к ним. И чем больше с ним сражался, тем тяжелее становился бой. После обеда я направился к кузнецу Сан и гномам, чтобы узнать результаты некоторых исследований. Сейчас мы пытались воспроизвести стрелковое оружие, использующее черный порох, но столкнувшись с множеством трудностей, решили поискать другие способы. Конечно, используя камни духов и магию, вполне можно было этого достичь, но если бы это попало в руки кому-то вне нашей группы, дело могло плохо кончиться. Потому нам нужно было нечто, что не могло быть использовано кем-то не из нашей группы. Проведя в раздумьях немало времени, я решил направиться к лепреконам насчет эмблемы нашего отряда. У меня нет художественных талантов, потому эмблему делала девушка с профессией. Лепреконы занимались производством эмблем в виде оскалившейся головы трехрогого черного демона.